пришлось идти, чего же еще. Бытие прикогнистиком – это не только возможность быть готовой к любой атаке, но еще и необходимость работать в связке с ясновидцами всех мастей, усиливая их способности. Сама женщина не умела четко смотреть в будущее дальше, чем на пару минут, что, однако, не мешало использовать ее в качестве подпорки в круге. Все сломанные видения и бессмысленные образы достаются ей, как и головная боль. Раньше ее часто посылали на похожие задания. Факт того, что кто-то осмелился подрядить ее на схожую задачку уже сейчас, свидетельствует о том, что в Вечном что-то очень неладно. Ну, если взрыв и бойня в Императорском парке не послужила достаточным намеком. Странно еще, что ей хотя бы пару часов на допитие бутылочки вина дали, а не сразу вырвали из дома прямым телепортом. Сейчас, возвращаясь в оный дом после 4 дней без сна и отдыха, мучаясь от головной боли, причиненной перенапряжением при когнистике, Ария искренне желала всем тем, кто был причастен ко всей этой заварухе, чтобы им кишечник перевернуло и жрать они начали задницей, а испражняться ртом. Она обычно куда изобретательнее ругалась, но силы на ругательство закончились еще на 2-е сутки. Хорошо хоть зельями не отравилась, а то парочку новеньких утащили целители. Может, даже сумеют откачать после всего того, что они выхлестали. Не зря закупалась собственной алхимией, значит. Особняк Ри был расположен в презентабельном жилом районе, пусть и вдалеке от кварталов аристократии. В свое время она не захотела переезжать туда, хотя подаренный императорской канцелярией 2-й особняк был куда больше размерами. Ограничилась только наймом прислуги, чтобы не давали саду зарасти, а стенам обветшать, иначе можно оскорбить подарившего, которым считался, пусть и формально, сам император, раз подарок шел через его свиту. Войдя в дом и жестом указав прислуге приготовить ванную, она столь же молча пошла отсыпаться. Проходя мимо кухни, где под квахтанье поварихи она ухватила несколько копченых колбасок, предварительно проверив их на наличие отравы, она кивнула молодому пареньку, уже уходящему из оной кухни. Племянник ее поверенного, следящего за домом в ее отсутствие, был смышленым мальчишкой, с которым она, в иной ситуации, перекинулась бы парой слов. Еще только 20 зим, а уже 15-й уровень и необычный класс. Она в свое время тоже с чего-то похожего начинала. Правда, этот мальчишка не убийца, а куда более мирный и универсальный авантюрист. Но все же, спать она улеглась прямо так, даже не разоблачаясь из формы, оставив приготовленную ванну остывать. Проснулась Ария от того, что проголодалась. Пара колбасок, пережеванных на ходу, не утолила голод, а только раззадорила аппетит. Голова уже не болела, а тихий шелест несбывшихся событий свидетельствовал о том, что класс снова пришел в относительную норму. В теле наблюдалась неприятная слабость, но чувствовала она себя на удивление хорошо. Не солгал алхимик, что восстанавливающий тоник поможет быстрее прийти в себя, смешивать его с обычной бурдой нельзя, но эффект просто отличный. В иной ситуации она неделю бы приходила в себя, а сейчас почти в норме. Встав и мягко потянувшись, разминая затекшие мышцы, она подошла к небольшому зеркалу в углу комнаты, оценивая собственное состояние. Длительный недосып и работа на износ красоты не добавили, тут ни солгать и ни приукрасить. Ария, в свое время, приняла несколько омолаживающих составов, так что выглядела совсем молодой девчушкой, как и в юности. Такой вид в ее работе больше помогал, чем мешал, мало кто ждет подлянки от такой особы. Бонусы в виде регулярных неприличных предложений и необходимости проверять еду и питье не только на яд, но и на приворотные зелья, шли в комплекте. Черные волосы с небольшими вкраплениями темно-красной краски, типичные отметки столичной молодежи, какими пользуются дочери богатых торговцев, за которыми не смотрят их богатые родители. Не то чтобы такая внешность считалась непристойной, скорее слишком вызывающей, зато позволяла проникнуть туда, где взрослая тетка вызовет подозрение. Да и вообще, не любила Ария быть серьезной и чопорной, у нее работы так серьезнее некуда, дайте ей хотя бы внешне проявить запоздалый подростковый бунт. Куда больше вопросов вызывала татуировка на руке, постепенно переходящая на плечо и спину. Сложная конструкция, созданная настоящим мастером своего дела, не только усиливала способности к интуитивному предчувствию опасности, но еще и помогала детектировать лишние примеси в пище и воздухе. Не алхимический сканер, который относительно легко обмануть, если знать как, а полноценное интуитивное понимание, позволяющее просто знать, чего тебе есть не стоит и чем не нужно дышать. Для прикогнистика, которого в прямом бою убить столь непросто, всевозможные долгоиграющие яды считаются главной угрозой жизни. Она не умеет смотреть далеко, но зато заблокировать ее видение куда сложнее, как и обмануть. Проще всего скрыть именно медленно действующий яд, и тогда, даже рассмотрев свою смерть, она уже ничего не сможет сделать, только продлить агонию. Именно поэтому она и заморочилась в свое время с этой татуировкой, найдя независимого и проверенного мастера с подходящим уровнем. Вечная империя – это вам не империя рук, где боевой татуаж куда распространеннее. Впрочем, ее мастер был не узкоглазым, а чернозадым, родом из какого-то пустынного племени. Не то, чтобы она так сильно доверяла этим ребятам, но он хотя бы был человеком. Доверять свое тело какому-то эльфу или зверолюду Ария точно не стала бы. Ленивые мысли, совмещенные с дыхательной гимнастикой и разминкой, прервала уловленная неправильность. В доме было слишком тихо, непривычно тихо. Прислуга, конечно, спала. Сейчас-то глубокая ночь, но эта тишина была не ночной, а другой, такой, какая приходит с активацией звукоизолирующего барьера, накрывающего все здания целиком. Особой защиты на своем доме Ария не держала, резонно полагая, что те, кто сумеют подобраться к ней незаметно, купленной за деньги защиты не испугаются. Репутация и влияние позволяли ей выписать тех мастеров, которые свои услуги продают не за золото, но тогда от прослушки спастись не выйдет. Ради возможности приглядывать за ней почти официально ее начальство даже бесплатно защиту поставит. В ряды имперской элиты она попала относительно недавно, отчего и не успела скопить действительно серьезных капиталов, а ее нежелание искать себе покровителей только усугубляло положение. С другой стороны, покровители иногда находили ее сами, трезво оценивая перспективы дружбы с Арией. Недостаток хорошей защиты показал себя во всей красе. Это не первый случай, когда на нее покушаются в ее же доме. Дважды до этого ей приходилось дом менять, подыскивая новый. Нет, командование, конечно, знало, где она живет, не могло не знать, но некую анонимность смена жилища обеспечивала. Обо всем остальном заботились классовые умения, не дающие застать ее врасплох. Сколько раз ее пытались ловить в постели, соблазнившись минимальной защитой и удаленностью от хорошо охраняемых районов, уже со счету сбилась. Зато за каждого взятого живьем убийцу или его труп удавалось получить некоторые дивиденды, начиная от снаряжения убийцы, заканчивая поощрениями по службе. Правда, немалой долей заказчиков ее гибели были не иностранные враги и не мятежные лорды, а все те, кому ее характер поперек горла вставал, и не всякого из них вообще удавалось привести к ответу за содеянное, ой, не всякого. Глубокий вдох, и мир распадается на хоровод отдельных изображений. Ария берет в руки кинжал и покидает комнату, немедленно уходя в невидимость, скрывая звуки собственных шагов и свое присутствие. Коридор пуст, как пуст и весь дом, не считая спящей прислуги. Она не ленится проверить парочку садоводов, но они просто спят, глубоко и мерно дыша. Никаких следов того, чтобы у них были проблемы со здоровьем. Она выходит из их комнаты обратно в коридор, и ноги ее подгибаются, руки выпускают кинжалы, а в глазах темнеет. Запоздало жжется татуировка, предупреждая о, судя по всему, многокомпонентной алхимической взвеси в воздухе, а с глаз спадает пелена неосознания, не дающая применить интуицию. Ария быстрее молнии кидается к кровати, открывая потайное хранилище и быстро вливая в себя сразу три мощнейших алхимических противоядия. Идеально подобранная специально под нее комбинация препаратов не только почти не вредит здоровью, но и выводит из тела любые другие составы и снадобья. Часто такое применять не выйдет и не только из-за сумасшедшей даже для нее цены, но сейчас она ощущает легкую прохладу в легких, когда первый компонент сложносоставного отключающего состава перестает действовать. Следом за этим она достает из того же тайника тряпичную маску, закрывающую нижнюю половину лица. Ткань покрыта невидимыми глазу рунами, что не только фильтруют вдыхаемый воздух, но еще и создают тончайшее поле, не дающее ядовитым, да и любым другим, взвесим коснуться открытой кожи. На руки женщина надевает перчатки из кожи молодой виверны, а на пояс вешает целый комплект метательного и не очень железа. Шутки кончились. Те, кто смог подобраться к ней настолько близко, заслуживают исключительно серьезного отношения. Мысленно она взвешивает варианты своих действий, раздумывая над тем, чтобы попробовать улизнуть через окно и не связываться с напавшими на нее. С другой стороны, Внезапная атака уже провалилась, а в прямом бою тихие специалисты не равны куда более ориентированному на бой ликвидатору. Если неизвестные недоброжелатели не прислали своего ликвидатора, ничем ей не уступающего, а то и сразу нескольких, решение нужно принимать мгновенно, и она его принимает, почти не раздумывая. Хоровод образов, и вот она выскальзывает из окна, в несколько мгновений пересекая сад и наблюдая довольно сложный и хитрый барьер, накрывший весь дом и прилегающую территорию. Короткий и очень глубокий блинк выводит ее за пределы барьера, а сама она уже скрывается в темноте, подавая тревожный сигнал через личный амулет. Вот только амулет молчит, не отзываясь на попытки активировать его. С другой стороны, она уже ушла, и погони за ней, вроде бы, нет. Хоровод продолжается, но теперь Ария не идет к окну, а точно так же подает сигнал через амулет, который точно так же, как и в несбывшемся варианте, не работает. Тихо, словно тень, она идет по отлично изученным половицам своего дома. Едва заметно нагревается ткань маски, отражая попытку отравы проникнуть в легкие. В доме абсолютная тишина, разрываемая только дыханием спящих людей. Но вот очередное движение Ари задело что-то невероятно тонкое, словно принесенная сквозняком паутинка. Тут же вспыхивает чувство опасности, да и сама ликвидатор узнает касание сигнальной нити высшего качества, блокируя кинжалами атаку из-за угла. Хоровод все тянется, но Ария в последний миг изгибается, едва не кусая собственные ботинки, избегая сразу трех сигналок, неподвижно зависших в воздухе. Такие паутинки, совмещающие в себе магию и материю, отлично подходят для противодействия любителям тишины, но только не тогда, когда об их присутствии знают. Стоящая за углом фигура, укрытая зачарованным на невидимость плащом и собственными умениями, умирает, не успев вскрикнуть, получая удар ножа одновременно в сердце и в глаз. Неслышно укладывая расслабившееся в смерти тело, женщина распластывается по полу, проползая под еще несколькими нитями сигналки. Игра в рыбака, как называли эту методику ее наставники, медленное проникновение в жилище цели, постепенное наполнение этого жилища собственными заготовками и ловушками, и только тогда атака. В идеале, вся подготовка вообще не понадобится, а рыбу подсекут первым же ударом, но если не выйдет, то нейтрализованная и повернутая против жертвы защита родных стен станет решающим подспорьем. Оснастили ребят прекрасно, но вот уровнями они не вышли играть против нее на ее поле. Далеко не новички, не ниже 25-го, но для нее, что несмышленые дети, честное слово. Второй вторженец гибнет столь же быстро и бесславно, получив заостренную активированным умением сталь в висок, но все же успел в последний миг раздавить в кулаке какой-то амулет. Чутье подсказывает, что тревожный. Второй гибнет, получив удар едва светящегося кинжала в висок, а ее рука стальной хваткой вцепляется в потянувшуюся к тревожному амулету ладонь. Тихий треск ломаемого запястья уже не нужен. Смерть забрала пытающегося предупредить своих товарищей куда раньше, чем он осознал боль. В голове тихонько стучит кровь, а так и не ушедшая до конца головная боль снова начала проявлять свое влияние. Веер вероятности требует огромной концентрации для длительного использования, но отрабатывает свои затраты старицей. Еще несколько случайных рывков и отчаянных попыток подать сигнал, которые эти ребята, похоже, ставили куда выше попыток спасти свою жизнь, удалось избежать, только отменив то, что должно было случиться мигом позже. Предначертание промаха помогло лишь однажды, когда жертва, мнящая себя охотником, едва не успела выдохнуть ей в лицо бесцветное облачко какой-то дряни. Кроме той ошибки, она не совершала иных. Вся сила ее класса раскрывается именно в подобных ситуациях. Цена ошибки в сражениях высокоуровневых убийц всегда самая страшная из возможных. Преимущество Ри было в том, что она может позволить себе ошибиться, не ошибаясь при этом. В столкновениях с могущественными обманщиками, способными перекрыть даже ее прикогнистику, она теряла львиную долю своих сил, но таких тут не было. Таких вообще мало было по всему миру, если по правде. Зато атаковавшие ее люди явно у кого-то похожего консультировались. Предчувствие молчало, интуиция едва могла что-то разобрать, и если бы не возможность обратиться к прямой симуляции несбывшегося, то Ария не имела бы шансов убрать помехи тихо. И ведь они явно ожидали, что она вымотана работой и не в силах использовать второй класс еще неделю минимум. Вот не зря, совсем не зря она не стала сообщать о том, что потратила на себя редчайшие зелья из личных запасов. Хотела, ведь так она вернула бы часть затрат через бухгалтерию ведомства, но просто слишком устала и отложила эту возню на потом. С момента ее пробуждения прошло меньше минуты, а она уже на грани носового кровотечения. Зато и дом ее украсился дополнительным интерьером в виде 8 трупов, кровь от которых еще вытирать. Живьем она брать даже не пыталась, проще напрячь некромантов, чем рисковать самой. В крайнем случае, живым она возьмет самого последнего, но уж точно не первых встречных. Выключенный агент может очнуться в самый неподходящий момент. 8 трупов, по одному на каждый участок пространства ее дома. Но если она хоть что-то понимает в методике устранения и похищений, то сейчас рядом должен оставаться еще и 9-й, замыкающий стандартную формацию 3x3. И если он не попался ей на глаза или в хоровод образов, то это может значить очень неприятный факт. Интуиция, вообще не помогающая во время ночного приключения, не помогла и сейчас. Сработал многолетний опыт той, кто уже не раз оказывалась в похожей ситуации, причем с обеих сторон конфликта. А потому, Ария молча упала на пол, распластываясь по поверхности оного и уходя в низкий рывок, одновременно отмахиваясь кинжалами по предполагаемым векторам атаки. И даже попала в кого-то, увы, успевшего встретить ее сталь своей сталью. Разворот и еще один обманный финт позволили ей стать ровно напротив явно потерявшего уверенность противника. Класс у него неизвестен, но явно такой же тихий, как и у его товарищей. Уровень тоже не ясен, но только она на все том же опыте понимает, что пребывающий в раздрае и неуверенности боец ей не противник даже с вновь отключившимся предвидением. Самое время брать живым носителя информации, а потом долго и упорно искать тех, кто так ради нее расстарался. Пробный взмах кинжалом оказался принят на еще один блок, хотя вот это было внезапно, не блокируют такие удары. Она уже приготовилась получить совершенно внезапный удар магии молнии, пропущенный через клинок, но вместо молнии произошло нечто другое, непонятное. Вспышка золотого света, словно связала ее и вторженца, заставив Арию разорвать дистанцию. Могла и попытаться ударить, но тут уже сыграла усталость и истощение, заставившие совершить ошибку. Еще в прыжке назад она почти сумела достать лицо противника, срывая капюшон и такую же тканевую маску, как у нее, но кровь пустить так и не вышло. Холеное лицо типичного аристократа скривила уже настоящая паника, ровно до тех пор, как странный амулет на цепочке, что была обмотана вокруг его предплечья, не засветился таким же золотым светом. Выражение опасной и отчаянной надежды явно свидетельствовало о закончившихся шуточках, а женщина уже было ударила всерьез. «Не нападай на меня!» С этими словами амулет в виде обычной янтарной капли засиял еще ярче, разгоняя теплым золотым светом ночную темноту. «Хорошо, не стану», — с легким раздражением ответила Ария, опираясь спиной о стену и пытаясь восстановить дыхание, приведя предвидение обратно в рабочее состояние. «В камеру пойдешь сам, или мне тебя силком затащить?» Внешне этот хлыщ выглядел типичным имперцем, будто с картинки, короткие черные волосы, тонкие и прямые черты лица, благородный профиль и все такое. В толпе она бы приняла его за дуэлянта или бритера, но уж точно не за кого-то из тихих классов, в которые аристократы традиционно идти не желали. Бастард чей-то, вполне вероятно, благо практика пристраивать носителей сильной крови к тому делу, куда не пошлешь официальных родичей, была очень даже общеизвестной. Давай не будем никуда идти, а поговорим здесь. Похоже, отсутствие клинка у горла явно вернуло ему и гонор, и уверенность, но внимательный взгляд ликвидатора не находил попыток потянуть лапки к рукоятям ножей на поясе. «Можно и здесь, если отвечать станешь». Не нашла она причин возражать. «Кто послал? Зачем? Связные? Явки? Выкладывай все, и умирать придется не так уж и болезненно. Если тебя вообще не решат перевербовать под клятву, как пошедшего на сотрудничество». «Так, по блудницам пошли». Несколько неуверенно, то и дело переводя взгляд на тускло мерцающий амулет, заявил ее собеседник. «Как есть по блудницам? Что, прости?» Аж поперхнулась Ария, представляя всю эту компанию, проникающую в ближайший бордель, прямо в боевой выкладке и со всеми предосторожностями. «Только не говори, что вы ошиблись адресом. Как вообще можно перепутать мой дом с публичным? Это нужно быть слепым и напрочь пьяным». «Нет, ну ведь кому расскажешь, не поверит». Она и сама бы не поверила, если бы не была свидетелем произошедшему. Полная девятка, в боевой выкладке, перепутала дом имперского ликвидатора с борделем, вошла в первой готовности и боевой формации, да так и подохли почти все. Воистину правду говорят, что вечность видела все, что только можно представить. Да нет же, все же зря она ножи спрятала, ведь рожа этого засранца так и просит, если не второй улыбки, то хорошего такого пинка ногой, чтобы аж зубы повылетали. Вы же Ария Ферн? Очевидно, что да. Вместе с ответом она тут же подобралась, заподозрив, что случайность могла бы оказаться и не совсем случайностью. Мужчина вновь взглянул на пульсирующий золотом, чем изрядно отвлекал внимание, амулет, после чего словно успокоился еще сильнее, ухмыляясь примерно такой улыбкой, после которой она начинала искать в питье любовные зелья и ломать носы слишком много о себе мнящим сослуживцам. «Ну, так ведь мы к вам и шли», — с наигранным удивлением поясняют ей. «Все знают, что Ария Ферн та еще девка, недорогая, жадная и похотливая без меры, за горсть медиков и то обслужит, а раз уж золото ей покажешь, то вообще все что угодно сделает. Она же жадна до тела, словно жертва суккубии крови. Вот же ж зараза вышла. Работать на дому в ее положении глупо, про нее и так слухи ходят. Обычно она предпочитает сама уходить в портовый район или торговый квартал Медного круга. В портах и на рынках девок столько, что ей там потеряться довольно легко. Обычная такая соска, а не дешевая потаскуха, с хорошей внешностью и умением подать себя, она была на расхват. Не то чтобы ей так было нужно золото, если вспомнить скольких предлагающих взятки и покровительства она посылала к дьяволам, но то на службе, а это уже в нерабочее время, тут тебе и лишняя монета, и удовольствие. Трудно жить с постоянно мокрой пидой, при этом поддерживая репутацию той, которая никому не дает. Знать бы еще кто сумел связать ту девку и саму Арию Ферн, ликвидатора 41 уровня, да заткнуть их навеки. А уж как ей порой хотелось принять пару предложений, да раздвинуть наконец ноги, вместо того, чтобы терпеть и подавлять свои желания, но все конспирацию разводила. «Извиняться за твоих дружков не буду», только и позволяет себе, что чуть скривить лицо, оценивая количество прошедших мимо нее членов. «Сами дегенераты, что в дом мой полезли, даже не знаю, что теперь с тобой делать, любитель погулять по бабам». «Как, что?» Со все тем же болезненно наигранным удивлением спросил он, перекатывая в пальцах мгновенно приковавший ее взгляд золотой кругляш. «Давай я тебя все же о четыре конца поставлю, раз уж пришел», ловко поймав брошенную монетку, Ария секунду напряженно думала о том, как бы не пересечь две свои работы, но потом плюнула и решила сначала отработать золото, а только потом заметать следы. Возможно, вместе со щедрым клиентом, ведь если она заездит его до остановки дыхания, то это ведь не будет считаться нападением. Эх, сколько раз ей предлагали пройти курсы соблазнительниц, так нет же, оскорблялась и на дуэли вызывала, если настаивали. А ведь сколькому могла обучиться, для второй работы полезному, только побыстрее, мне с утра на службу. Уже нормальным тоном, не решаясь хамить клиенту, заявляет женщина, стягивая свою зачарованную форму и жалея о том, что не успела ополоснуться. «Если зад драть хочешь, то предупреди, ладно?» С последней фразой она попыталась улыбнуться своей самой развратной и соблазнительной улыбкой, которая от чего-то вышла натянутой и непривычной. Одной рукой она уперлась в ту же стену, к какой только что прислонялась, а второй отодвинула полумесяц выпеченной задницы, открывая идеальный вид на уже помокревшую щель. Прагматичная часть Арии надеялась, что парень кончит быстро, но часть похотливая требовала длительного марафона с полным комплектом и использованием всех ее отверстий. Жаль, что он один выжил, а то дырки ее могли бы использовать сразу скопом, и приятнее, и монетку быстрее отработает. Одним махом войдя в нее, чем вызывал судорожную волну наслаждения, безымянный клиент схватил ее за волосы и оттянул голову назад, открывая шею. Убийца со стажем хотела было возмутиться, да и просто по-женски ей была неприятна такая грубость, но потом он начал ее трахать и все претензии пропали в туне. Перед лицом мелькнул знакомый пульсирующий амулет, а жарко дышащий ей в ухо мужчина начал говорить. Некоторым, видимо, просто нравится унижать шлюх, рассказывая им, какие они шлюхи. Как будто она услышит в этих словах что-то новое. На правду не оскорбляются, а уж о своей похотливой шлюшьей натуре Ария могла рассказать примерно столько же, сколько и услышала. Хотя фантазия у этого дурачка больше подойдет любителю рабомантии, чем обычному клиенту. Серьезно, кончить от шлепка по ягодице и безнадежно влюбиться в того, кто ее шлепнет, став готовой ради него на любое предательство или риск, это уже сказочки из дешевых романов для любителей поиграть с чужими мозгами, или заявка на уровень около полусотого в профильном классе. Первые она не читала, а вторым ее клиент, только что доставивший ей третий по счету оргазм, точно не был. С рычащим стоном излившись в ее распахнутое нутро, он громко и с наслаждением застонал, словно выливая в нее все накопившиеся после начала столь глупого сражения напряжение. «Ну и напугали же вы меня, леди Ферн», — сказал он неожиданно изящным языком высшего общества, а не грубым и примитивным говором, каким общался ранее. «Очень напугали». Она уже хотела послать его нахер, потребовав трахнуть ее еще раз, при удаче выклинчив лишнюю монету, хоть бы и медную, но тут произошло сразу три вещи одновременно. Она повернулась к нему лицом, не отрывая, впрочем, ладони от стены и не опуская задранные ягодицы. Клиент размахнулся рукой, явно собираясь выдать смачный шлепок по оным ягодицам, словно следуя своим собственным фантазиям. А третьей деталью стала пробившая череп бедняги арбалетная стрела, причем стрела зачарованная на разрыв, отчего голову клиента превратила в красную взвесь. Хорошо, что его сначала отбросило в сторону, а то пришлось бы отмывать зад еще и от мозгов. По-хорошему, ей бы стоило самой сменить позицию, достать кинжал и оценить ситуацию, но шлюха остается шлюхой даже в такой ситуации, так что она только сильнее выпятила свои попользованные достоинства, продолжая пребывать в позе готова к оказанию услуг. Почему-то ей казалось очень важным держать занятую позу, прижимать руки к стене и ждать шлепка по ягодице, прямо как в фантазиях покойного идиота. Впрочем, она тоже не расслышала щелчка тетивы за собственными стонами и тяжелым дыханием. «Привет, Морт!» — призывно улыбнулась она племяннику своего домоправителя. «Давно смотришь, если ты так спешил пристроить свой кинжал в мои ножны, то можно было не убивать того, кто успел первым. Меня так никто снимать не станет, если снимающие станут дохнуть с такой частотой. Леди Ферн, придите в себя, что-то не в порядке». Красный, словно свежесваренный рак, мальчишка явно хотел провалиться сквозь землю, пытаясь смотреть в любую другую сторону, но все время возвращая намагниченный взор к ее ноготе. «Конечно, не в порядке», — слегка возмущенно отозвалась Ария. «Меня никто не трахает, а в доме 9 трупов тех, кто должен был этим заняться. Сам, кстати, не желаешь? Я, конечно, уже взятая, но задняя дыра пока не тронута, а тебе, как знакомому, со скидкой. 10 серебром. Хороша цена», — Морт замахал головой так, что она на миг подумала, будто шея прямо сейчас лопнет, а красные оттенки на его лице разом прибавили в яркости, хотя казалось, что дальше уже попросту некуда. «Если честно, то никаких характеристик не хватит, чтобы вечно стоять в подобной позиции, но Ария все никак не могла преодолеть лень и негу, чтобы заставить себя встать. Что, дорого?» Хитро прищурив глаза, продолжила она давить на заполошно дышащего парня. «Ну, тогда давай за 5 монет, да хотя бы медных, или у тебя даже таких денег нет, что ли? Да дьявол вас забери, леди Ферн, очнитесь». Виск его сорвался на фальцет, и если бы не барьер вокруг дома, то мог бы даже соседей побудить, а если бы не распыленное зелье, то уж точно разбудил бы весь дом. «Кстати, а как ты смог очнуться?» — внезапно посерьезневшим тоном спросила Ария, не меняя все той же позиции. «Да и выстрел твой, он ведь уровнем был около 30-го, но уклониться не смог». Отчаянно застонав и укусив себя за ладонь, все такой же смущенный паренек поправил одежду, скрывая напряжение в штанах, а потом провел обеими ладонями по лицу, словно стряхивая какое-то наваждение. Ария расслышала фрагменты нескольких весьма изощренных ругательств, среди которых попался даже незнакомый ей оборот. «У меня достижение за выносливость, повышающее сопротивление ядам и скорость выхождения токсинов», — произнес он потерянно, пытаясь отвернуться прочь, но и не отворачиваться от той, к кому обращается. «Дядя Ирнан, он сегодня разрешил переночевать здесь, только сегодня. Утром я бы убежал еще до рассвета. Просто стража сейчас так лютует, что после заката по городу бродить чревато. Очнулся, вышел из комнаты попить, а там труп лежит, а потом шум из гостиной. Я тихонько прокрался и увидел, он что-то с вами делал, леди Ферн». «Ясное дело, делал», — хмыкнула Ария, соотнося известную ей информацию. «Что, душил дракона подглядывая, раз денежек нет на развлечения? Если алхимию делали именно под нее, хотя вроде пришедшим снять ее на ночь это ни к чему, то подобное свойство организма могло и помочь выйти из сна быстрее расчетного времени. А если он действительно долго сидел там, за стеной и вне прямой зоны видимости, а потом атаковал только в момент максимального отвлечения, то, в принципе, его удачный выстрел не так уж и удивителен. Боги, меня же потом казнят за все это. Теперь Морт начал ныть, что ему вот совсем не шло. Ладно, ладно, нужно уходить отсюда, леди Ферн. Быстро уходить. Ладно, шлепни мой попицы пошли. Согласилась она исключительно потому, что опасалась за здоровье все нежелающего перестать краснеть парня. А можно просто пойти. Это уже настолько жалобно было сказано, что даже улыбку вызывало. «Неа», — вредным голосом возразила Рея. «Если уж настолько намели, что даже меди на меня нету, то хоть ладошки погрей, а что-то чужое, а то так и умрешь девственником. У меня, дьяволы, за что мне это, есть деньги». Любая истерика рано или поздно может перейти в боевое бешенство, но она надеялась, что полностью мозги парень не потеряет. «Так, значит, ты после других брезгуешь», — уточнила женщина, отмечая про себя этот факт. «Тогда на оргии тебя можно не приглашать. Ладно, зайдешь позже, когда я приведу себя в порядок, и у меня выдастся еще один свободный от службы вечер». «Фух, так, леди Ферн, вы можете встать и пройти со мною до ближайшего патруля стражи?» «Осторожно, словно ступает по полному ловушек древнему подземелью», — спрашивает авантюрист. «Да легко. Что за странные вопросы вообще?» Искренне возмущается она. «Шлепни мой зад, да пойдем, куда скажешь. Если доплатишь, то и не только пойдем. Хотя ладно, тебе, красавчику, отсосу бесплатно. О, святая вечности все боги, что есть и прибудут, пусть меня за это не прикончит позже». С этой своеобразной молитвой ладонь парня неуверенно взметнулась в воздух и опустилась на нежную кожу Ари. На секунду мир остановился, свернулся в точку, которая расположилась где-то в глубине ее тела, вспыхнул потоком драконьего пламени, плавя сознание в огне самого потрясающего оргазма, какой можно представить, а потом собрался обратно в привычный ей мир. Только теперь кое-что в нем поменялось. Ария Ферн была абсолютно уверена в трех вещах. Она, шлюха, ей больше всего нравится трахаться, и лучше всего за деньги, а мальчишка Морт, тот, ради которого она живет и будет жить, ради кого она умрет или убьет кого угодно. Это не вызывало никаких вопросов, как не вызывает вопросов восход солнца или процесс вздыхания. Просто одна из тех истин, которые нужно принять и жить с ними, против которых пойти невозможно и которые никак не пошатнуть. «Пожалуйста, леди Ферн, придите в себя», а Морт, в отличие от нее, не испытывал ничего, кроме жгучего возбуждения, столь же жгучего стыда и понимания того, что его жизнь пребывает в огромной опасности. А ведь Ария и вправду пришла в себя. Нет, так-то она все еще оставалась шлюхой и была уверена в том, что с легкостью согласится перепихнуться за десяток монет, если Морт не будет против. Да и секс был для нее одним из главных наркотиков в ее жизни, столь же необходимым, как и вода или провиант. Никуда не делась и абсолютная влюбленность и верность, что перековали ее в орудие чужой воли. Но та странная пелена, что не давала ей осознать происходящее с ней, заставляя верить всему, что ей говорил уже мертвый, слишком, пекло его забери, быстро умерший, лазутчик. Она полностью пропала и позволила повидавшему множество передряг ликвидатору осознать масштабы произошедшего с ней провала. С одной стороны, она была дико рада такому повороту, мало того, что она стала принадлежать Морту, так еще и оставила с носом пришедших за ней ублюдков. С другой же, более профессиональной, хотелось разбежаться и проломить то ли стену головой, то ли голову стеной. Ладно бы она была той наивной еще дурочкой, служащей в армейской разведке. Такую можно было подловить и охомутать ментальной магией, хотя сделать такое столь быстро по силам считанным единицам. Но в несколько фраз превратить в продажную девку кого-то с ее уровнем, восприятием, интуицией и подготовкой, это уже не шуточки и не самокопание. Артефакт в руках клиента был из тех, что стоят дороже жизни всей пришедшей за ней группой целого городского квартала с копом. Да и дороже жизни Ари, если честно. «Мы в дерьме, Морт». Одежда оказалась на ней в один миг, а еще миг спустя она принялась разминать затекшее тело. «Уходим отсюда, немедленно, пока еще можем». Отослать такой артефакт на дело без прикрытия было бы невозможной глупостью, а значит, за этим артефактом обязательно придут, как и за ними обоими. И если сама Ария сможет, при удаче, сбежать из битвы, то вот Морт, к сожалению, сможет только умереть. «Но мой дядя, никаких но», — прерывает она его, с трудом подавляя желание надавить авторитетом, как привыкла работать с излишне своевольными подчиненными. Они просто в отключке от сонного зелья. Сейчас куда важнее добраться до очей, доложить им о произошедшем. И тогда даже не нужно быть прикогнистиком, чтобы осознать судьбу Марта, во власти которого оказалась персона ее калибра. Нет, тут нужно хорошо подумать, как обойти эту тему на допросе и как не попасться видящим, что смогут заглянуть достаточно глубоко. У нее хватает административного ресурса, чтобы запрятать парня подальше, пока все не уляжутся. Главное, убедить его самого не пороть горячку. Если станет известно, что ее сознание было под воздействием, то полного сканирования не избежать. И пусть она может не пустить в свою голову штатных менталистов, но кто знает, насколько наложенное на нее воздействие заметно. В теории, вообще не должно давать засветки, иначе ее бы вычислили почти моментально, но это только теория. Может быть, ее хотели превратить в одноразовую смертницу, для которой долгая конспирация вообще не нужна. Ей и так дико повезло в том, что последний выживший оказался просто клиническим идиотом. Это настолько несовместимая с жизнью похоть, что даже сказать нечего, не реши он, опьяневший от власти над чужим разумом, разложить свою жертву, то никогда в жизни Марту не удалось бы свалить того с одного только арбалетного выстрела. Здесь оставаться для нас и для них опасно. Осторожно обмотав тканью потускневший янтарь, она положила его в находящийся на поясе контейнер, не прерывая объяснений. «Понимаю, вопросов много, но сейчас не время и не место. Но, разве убийцами и людоловами занимается не стража?» Недоуменно спрашивает ее внезапная любовь. «Да и не пустит нас к очам, если мы их вообще найдем». За всей этой кутерьмой она попросту забыла, что мальчишка банально ничего о ней не знает. Что-то подозревал домоправитель, но и он предпочитал молчать, не делясь опасными подозрениями с племянником. С этой стороны посмотрев, так ее желание идти именно к родной службе и вправду кажется странным. «Меня пустит», — коротко прервала она его, пытаясь понять, стоит ли прожимать сигнальный амулет еще раз. «Пошли, не отставай». Амулеты все еще не работали, а это могло значить лишь то, что уничтожен второй, принимающий, или не уничтожен, но временно заблокирован. Она бы подумала на какой-то прием, использованный ночными гостями, а еще вернее, другой артефакт. Ария и сама могла навскидку назвать десяток способов незаметно вывести из строя все амулеты на определенной территории. Парочка из них даже была достаточно незаметной и тихой, чтобы не разбудить ее самим фактом применения. Но слишком уж наивно будет считать, будто нападение на нее произведено было без участия крота и зачей, даже если эта мысль и ошибочна. Ее часто пытались подставить, но настолько наглое действие, с применением таких средств, как все еще лежащие в ее сумке медальон, просто кричало о том, что это уже непривычная попытка мести или угрозы. Здесь не допускалось даже мысли о провале, а потому подстраховка должна была идти на всех уровнях, включая использование двойных агентов. Не исключено, что даже не подозревающих о своем статусе, все тот же артефакт намекал на это прямым текстом. Проходя мимо очередного неприметного здания, к счастью, Морт молчал и вообще вел себя, как образцовый приключенец, следующий за более опытным наставником. Она достала из-под немного выступающего камня брусчатки еще один тревожный амулет. Предчувствие все так же молчало, а сил на активацию веера было слишком жаль, там максимум еще десяток секунд, а потом и вправду неделю в себя приходить нужно будет. Приходилось просто крутить головой и надеяться на собственный опыт, до этого не раз выручавший. Увы, но не в этот раз. Она собиралась использовать сигналку, а потом дождаться подмоги на условленной точке. В ее распоряжении хватало ликвидаторов и душегубов всех мастей, пусть она и была лишь старшим офицером. Должники, ученики, соратники и союзники, все те, кому она за годы службы и кровавой работы научилась ограниченно доверять. Им и раньше приходилось помогать ей в тех ситуациях, где в одиночку справиться не могло получиться даже у нее, так что безнадежная ситуация не казалась. Ровно до того момента, когда их встретили посреди заброшенной гончарной мануфактуры, на окраине одного из ремесленных центров, Ария намеренно выводила парня за пределы Вечного, здраво опасаясь возиться с ним в столь насыщенном чужими следилками и всевозможными шпиками окружении. Будучи далеко не девочкой, она знала о том, что сильные артефакты могут и отследить, особенно при их использовании. Именно поэтому она положила его в личный изолирующий контейнер, чтобы избежать случайностей. Даже сейчас ее можно легко найти по следу такой побрякушки, но этого уже не выйдет сделать быстро. Именно так она и думала. Они вышли ей навстречу, не скрываясь, хотя до этого пребывали в маскировке, вероятно, созданной амулетами. Трое бойцов не слишком высоких уровней, имеющие все признаки типичных наемников средней нечистоплотности. Хорошее оснащение, но очень уж характерные привычки и ухватки, легко различимые наметанным взглядом. Лидером формации было лицо вполне знакомое, пусть даже сейчас оно и было скрыто такой же тканевой маской, как и у нее самой. Кинаэтль практически не пересекался с ней по работе, но лицо его достаточно примелькалось, чтобы она смогла узнать коллегу-оперативника по одной только походке и пропорциям тела. Обычный, классический даже, шпик из внутренней разведки, уровнем около 30-го. Высокие полномочия, немалый опыт и воистину гигантские амбиции, все то, что так нужно шпиону и агенту для успеха в службе. Умение лгать и предавать с улыбкой на лице во имя империи в расчет не берем, ибо это такая база, без которой даже в привлекаемый штат не возьмут. В общем, в иной ситуации такая встреча могла бы даже стать приятной, если бы не одно маленькое «но». В этом месте Кинея быть не должно, а у нее совсем недавно были вполне конкретные мысли о наличии кротов в ведомстве. Почему не вышли на уговоренную точку? Вопрос, тон и само отношение шпиона просто кричало о том, что он не ждет драки, вообще не ждет. И почему с тобой нет Минера? Он должен был. Знаете, есть такие моменты в жизни каждого, когда на тебя находит четкое понимание двух вещей. Первое, ты дурак. Второе, ты в дерьме. Вот сейчас Кина явно понял именно эти две истины, сопоставив отсутствие рядом с ней того, кто должен был быть рядом и не выход на точку. Уже позже она будет думать о том, почему опытный агент вообще не забил тревогу из-за такого срыва явки. Но сейчас она, как и ее собеседник, осознала только две вещи: ее все-таки смогли незаметно отследить, причем неизвестным для нее способом, и сейчас пред ней стоит предатель. Дальнейшее было не сражением, но казнью. Кинай вообще не был боевиком, и хоть он имел пару хитрых трюков в рукаве, но их было слишком мало. Его сопровождающие были явно не того уровня, чтобы помочь ему в бою. Кинай пал самым первым, когда она перенеслась к нему быстрым блинком, выбрав из пяти вариантов атаки самый успешный. Тот, в котором она воткнула кинжал в позвоночник, надежно парализуя и выключая языка. Предвидение после такого напряжения отблагодарило новой вспышкой мигрени, но больше оно и не нужно было. Ни один из наемников, включая даже владельца хитро спрятанного в рукаве однозарядного свинцестрела, не сумел даже закричать. Развернувшись к пленнику и проигнорировав удивленный возглас не успевшего даже осознать начало сражения Марта, она увидела, как тот испустил дух. Умер, хотя он физически не мог сдохнуть от такой раны. Ария этот трюк отрабатывала столько раз, что могла бы выполнить его с завязанными глазами, даже без использования веера. Нехорошо. От рассеянности она даже заговорила вслух. Че, что произошло? С бедным Мартом нужно было что-то делать, потому как авантюрист авантюристом, но его карьера приключенца к подобным проблемам и приключениям все же не готовила, а если он сорвется, то легко погубит и себя, и не желающую бросать его Арию. Она развернулась к парню, уже готовя стандартные успокаивающие фразы. Вопреки слухам, она знала, как быстро привести в себя запаниковавшего новичка напарника, пусть этот навык пришел к ней еще со времен до начала службы в очах, из родной армии. Она развернулась и умерла, когда ее сердце и мозг пробили два призрачных кинжала, появившиеся из пустоты. Чувствуя, как трещит хребет, Ария извернулась, пропустив мимо себя оба удара, ведь в тех вариантах, где она все же пыталась блокировать, вражеские клинки просто прошли сквозь зачарованную сталь, словно ее и не было, разрезая горячую плоть. Она не видела убийцы, даже когда умирала лицом к клинкам, только едва заметное даже для ее восприятия дрожание воздуха. Разрыв дистанции, и она умирает прямо в движении, даже не успев заметить атаку, но еще успевая услышать тихий вскрик Марта, получившего смертельную рану мигом позже. Попытка нанести ответный удар оказалась бесполезной, словно бьешь полную пустоту. Она напитала эпические артефакты силой, как своей, так и заемной, но они вообще ничего не зацепили. Она бы подумала, что едва уловимый мираж был обманкой, но одновременно с ее отчаянным броском ударил и сам мираж. И в отличие от реакции на ее атаки, эти удары были столь же смертоносны, неощутимы и непредсказуемы. Интуиция и предчувствие опасности не просто опаздывали, они вообще молчали, будто никакой опасности не было и быть не могло, несмотря на вскрытое до самого позвоночника горло. Удар в горло вынудил ее уйти в блинк, чтобы умереть по выходу из него, снова не успев заметить незримого убийцу. Сдвоенный блинк и уход в перекат позволил ей отделаться лишь парой глубоких разрезов на спине, хотя ее форма была зачарована на совесть. Удары нематериальных клинков, однако, разрезали броню с той же легкостью, с какой резали ее плоть в осознанных симуляциях. Тренькнула арбалетная тетива, выпуская стрелу в направлении удара, но попытка мартопомощь была столь же бесполезной, сколь и ее удары. По лицу стекала кровь, вследствие кошмарного перенапряжения, а сама Ария могла в любой момент сдохнуть от кровоизлияния в мозг. И без того перенапряженные способности сейчас продолжали работать, забирая в плату годы жизни. Плату она отдать не успевает, вновь умирая, будучи вскрытой словно рыба, от паха до горла. Шаг назад и обманный вольт спасают ее вновь, но чувство обреченности слишком сильно сжимает сердце. Она просто недостаточно хороша, чтобы сражаться с этим, чем бы оно ни было. Она не может нанести удар, не может блокировать, и даже уклониться получается, только умерев пару раз в симуляциях веера, все сильнее истощая себя. В какой-то миг Ария поняла, что теперь все. Больше она не сможет ни сражаться, ни жить. По крайней мере, не придется разбираться с командованием и скрывать изменения в собственном сознании. И умерли любящие сердца в один день, как в дурной сказке. Десятком лет раньше она могла бы попытаться вознести мысленную мольбу к божествам, но сейчас она давно уже ни во что не верила, да и сражение требовало от нее всех имеющихся усилий, так что даже отчаяться не успевала. Жизнь — это не романы о рыцарях, не лживые публикации дневников приключенцев и не любовная лирика. Здесь помощь в последний момент никогда не приходит, а те, кто оказался слабее, просто и незатейливо умирают. Вот, наверное, Ирнану будет по пробуждению весело, полный трупов дома и ни племянника, ни нанимательницы. Последняя мысль даже заставила улыбнуться, когда ноги подогнулись в коленях, а ужасная слабость заставила выронить клинки и схлопнуть каким-то чудом еще держащийся веер. Она не могла заметить атаку всей еще невидимых лезвий, да и не смотрела, но все равно увидела, нечто совсем неожиданное. Возникшие прямо в воздухе, точно так же из ниоткуда, кинжалы пролетели сквозь пустое место, но вместе с тем, серая дымка, что покрывала он и орудия смертоубийства и кровопускания, все же произвела некоторый эффект, отличный от отсутствия такового у нее. Воздух задрожал еще сильнее, а потом это дрожание мигнуло, переместившись в сторону от еще одной пары кинжалов, покрытых точно той же серой магией, а потом посреди проулка возникли две фигуры. Первая, огромная и массивная, закутанная в тяжелый дорожный плащ, стояла к ней спиной и, вероятно, принадлежала тому, кто зачем-то спас ее жизнь, кто-то из очей. Возможно, она в очередной раз стала наживкой в какой-то спецоперации, только на ином, более высоком уровне. В любом случае, она еще дышит, как и расположившийся вне поля ее зрения морт. Вторая фигура человеку не принадлежала, да она вообще никакому известному ей виду наделенного, монстра или чудовища не принадлежала. Невероятно изящная, да боли в глазах красивая белоснежная фигура чего-то безликого и бесполого, и абсолютная неосязаемость этой фигуры, как и полное отсутствие ее во всех ее чувствах, кроме зрения, явно указывало на то, кто именно пытался, очень успешно, оборвать ее жизнь. «Приветствую». Бесполый и лишенный эмоций голос создания был отлично слышен, несмотря на отсутствие у того рта и уст, что могли бы эти слова произнести. «Привет», человек ответил сиплым и пропитым полухрипом, в манере подходящей больше пограничному бандиту, чем столичному обитателю. «Ты чё, охуел?» Вместо ответа создание вновь исчезло, а следом за ним исчез и незнакомец. С тихим звоном встретились нематериальные клинки со вполне обычными и явно качественными длинными и тонкими кинжалами. А потом началось настоящее побоище, подобное которому Ария видела лишь пару раз в жизни, да и то издалека. Несмотря на высокий уровень и хорошие классы, в арсенале женщины полностью отсутствовали действительно мощные атаки. По ее мнению, правильно примененный легкий шлепок часто будет намного полезнее удара стальной палицей. Это, если подумать, можно считать боевым кредо каждого убийцы, да и любого другого танцора или ловкача. Плащенасцу об этом сообщить, наверное, забыли, — потому как он противостоял невидимому и невозможно быстрому убийце именно площадными ударами, вынуждающими того принимать материальность и отбиваться, а не играть в охоту на беззащитную жертву, которая его и задеть в ответ не может. Пыль, серая, мелкая и забивающаяся в каждую щель пыль поднялась в воздух и начала старить все вокруг. Ария испугалась было за себя и Марта, но как раз их странные чары вообще не трогали. Это точно была не геомантия, хотя земляные черви знали толк в использовании пылевых заграждений. Это было нечто очень и очень опасное, глубоко концептуальное и непрерывно меняющее вектор атаки. Существо исчезало, но тут же появлялось на месте там, где стояло секунду назад, или переносилось явно не туда, куда хотело. Оно пробивало клинками лицо одетого в скрытые под плащом доспехи незнакомца, но тот, явно получив смертельную рану, а не подставив обманку, собирался из пыли вновь, уже невредимым. Она видела его смерть рефлекторно включенным веером, что едва не стоило ей жизни, но симуляция просто сбоила и ошибалась. Там, где она видела еще не свершившееся, этот человек откатывал обратно то, что случилось. Пыль била клинками и подымалась барьерами, заставляя существо переходить в ближний бой, где кинжалы человека заставляли то чувствовать себя неуютно. Оно отвечало десятками невидимых ударов, среди которых находилась парочка тех, что достигали цели. Удары встречали странные доспехи, покрытые лицами откровенно недружелюбных старцев, что, казалось, корчили все более и более злобные рожи. Человек отвечал целыми сферами пыли, внутри которых танец серых частичек словно замирал. Смотря на застывшую внутри такой сферы атаку, такую же невидимую, но теперь очерченную пылевым контуром, Ария пришла к шокирующему предположению, что спасать ее пришел носитель силы, доступной венценосной крови. Не то чтобы кроме них никто не умел играть с непреложным законом, но если ты встречаешь подобного кадра посреди столицы империи веков, то есть резон предположить самый очевидный вариант. Ей на секунду показалось, что человек все же проиграл, оступившись и пропустив сдвоенную атаку, не успев откатить обратно свою рану, но, оказывается, не ей одной это показалось. Возникшее рядом с пытающимся зажать пробитое горло мужчиной существо, пробило заколдованные латы в нескольких местах сразу, явно использовав усиленный удар. Но тело, не став исчезать в облаке пыли, рассыпалось целой тучей ионной пыли, из которой он вышел невредимый и настоящий. А вот сейчас была использована именно обманка, просто очень высокоуровневая, настолько хорошая, что почти настоящее. Существо застыло неподвижным изваянием посреди очень большой пылевой сферы, а по воле неподвижно стоящего рядом человека вся лишняя пыль начала к этой сфере стекаться, явно готовясь превратиться в нечто опасное для чужого существования. Плавно поднявшись на ноги и немного поколебавшись, Ария подошла поближе, остановившись чуть в стороне от их спасителя. Не сзади, нет, ей хватило ума не пытаться зайти в спину вероятному коллеге-ликвидатору, только очень высокоуровневому. Уже за ее спиной стал Морт, но ему теперь можно и не такое. Тварь ударила внезапно и очень сильно. Именно тварь, а не безликое существо. Внешне оно не поменялось, но ранее бывшее полной пустотой в энергетическом восприятии, оно начало очень даже излучать. Какую-то долю мгновения разум и тело Ри пыталось осознать, что именно ей сейчас приходится испытывать, а потом ее накрыло. Наслаждение, что стоит в шаге от агонии, похоть, стирающая грань между разумом и безумием, боль, приносящая только жажду продолжать муку вновь и вновь, экстаз, за которым следует небытие, в которое она сама жаждала прыгнуть больше всего на свете, желание, что важнее жизни и смерти, все это обрушилось на ее разум в один миг, сметая любой самоконтроль сходу и без малейшего сопротивления. С полузадушенным вскриком она падает на вновь подогнувшихся ногах, выпускает вновь поднятое оружие и содрогается в самом мощном оргазме в своей жизни, самом прекрасном и, вероятно, последнем. Она ощущала, как проклятый флер высокорангового изверга буквально выпивает ее душу. Понимание того, что нужно сопротивляться, было где-то далеко, а воля Ри вся целиком была направлена на то, чтобы побыстрее нырнуть в экстаз с головой, навсегда. Незнакомец ударил, превратив сферу пыли в могильные плиты, что обрушились на все еще молчащую тварь. И хоть оно не показало волнения, но что-то с ним его атака сделала, заставив прекратить песнь его порока, ослабив мертвую хватку на разуме Арии каким-то чудом еще дышащего Марта. Если бы оно успело, то вполне могло бы приказать ей, под флером само понятие воли попросту отсутствует. За это и не любит эту, несомненно, знаковую технику обитателей пекла, что она способна разом повернуть армию на своих товарищей, и все знания, умения и отточенные тактические наработки перейдут на сторону дьяволов. Это тебе не обычная рабомантия, что, большей мерой, только послушных кукол да теней себя прежних и может производить. Тварь прекратила свое влияние только на короткий миг, но этого хватило человеку, чтобы ступить вовнутрь сферы и голой рукой вцепиться в лишенное глаз и любых других черт не лицо изверга. А потом, вместо того, чтобы этой руки лишиться вместе с душой, он ударил. Потоки пыли потекли с его пальцев, вливаясь в тело твари и обращая плоть той прахом. Впервые с начала конфликта эту штуку проняло всерьез. Нет, оно не завизжало от боли или ужаса, но явственно задергалось, стремясь вырваться из схватки, а вся окружающая пыль разом стала тверже скалы, не давая обрести свободу движения. Когда серость забрала уже половину головы твари, она вновь мигнула и просто исчезла. Сфера опала, как и вся остальная пыль. Миг блаженной тишины и покоя. «Нахера я вообще в это говно ввязался-то?» Вопрос, заданный мужчиной, был несколько внезапным, отчего Ария, еще не отошедшая от атаки на разум, к своему стыду вздрогнула. «Потому что вы решили благородно помочь нам и спасти нас от участи быть пожранными пеклом». К ее удивлению, Морг даже не посидел, да и разум с душой не потерял, хотя белье и ему, и ей теперь нужно сменить. «Слышь, краля, а какого хера ты пацаната прикрывала?» Обращение, весьма наглое, пусть и почтительно высказанное, Марта было проигнорировано. «Он же явно не из благородных, уровнем слаб, да и на свидетеля не тянет. А я вас, зыркалок, знаю, вы свою шкуру цените всегда выше жизни рядом оказавшихся. Зыркалками очей называли только в криминальных кругах, причем именно пограничных, находящихся слишком близко к фронтиру, отчего живущие там плебеи теряли страх и обретали глупую самоуверенность. Ей совсем не хотелось указывать на факт оскорбления ее собеседнику, потому что Ария очень хотела жить. Она сама еще не знала, что она будет лгать, когда ей перед лицом помахали слегка светящимся кристаллом сиреневого цвета, что свидетельствовало об активации одноразового артефакта. «Я не стану отвечать под плачем. Даже странно, откуда наглость откопала-то. В любом случае, обмануть плач лжеца она могла бы попытаться, предварительно подготовившись и будучи полной сил, но не в таком вот состоянии. А рассказывать о том, что Морг теперь для нее важнее и своей жизни, и службы, и вообще всего, прямой путь ко взятию того в заложники. «Девка, я будь не стану тебя упрашивать», — покачал головой мужчина. «Я просто развернусь и уйду, а когда это мурло вернется со своими дружками, ты их будешь танцевать уже сама». Всосало, от бессилия захотелось то ли зарыдать, то ли воткнуть стилет в бедренную вену ублюдку, но для первого она уже слишком выросла, а второй закончится только очень унизительной смертью. «У меня в контейнере артефакт». Слова приходилось выдавливать из себя со страшным душевным скрипом. Ментокорректор не ниже легенды. Меня им накрыли, запрограммировали, но, прежде чем закрепили импринтинг, парень прострелил последнему из группы захвата голову из арбалета. Он реально просто случайно попал в дурную историю. Морг только и мог, что недоуменно переводить взгляд с нее на этого мудака, и, кажется, сумел что-то из ее слов понять. Она намеренно высказалась максимально усложненным способом, ну, насколько могла себе позволить под взглядом ждущего ответов ликвидатора, надеясь, что не слишком грамотный Морг не поймет сказанное. Не то чтобы она была против его над ней власти, но сейчас, увы, не место для воплощения фантазий, особенно после того, как им обоим едва не высосало душу. «Да ладно!» С совершенно искренним удивлением этот громила проверил сияние плача, а потом перевел нечитаемый взгляд на Марта. «Ять, да ты неплох!» Пока шокированный Морт приходил в себя от осознания свалившейся на него ответственности, спасший их человек начал собирать свои ножи и стирать пылевыми облачками следы сражения. Полностью он их убрать либо не мог, либо все же слишком потратился на сражение с явно не самым последним извергом в иерархии пекла, но даже так Ария подозревала, что прочитать картину здешних событий будет сложно. «Ладно», словно с самим собой борясь, произнес он, «такое пидецкое зрелище я вижу впервые в жизни, хотя считал, будто много дерьма повидал. Выведу вас подальше, голубков, мать вашу». С этими словами он поднял Рию и Марта за вороты их одежды и потащил куда-то в проулок, заодно прихватив и повесив на спину валяющийся на земле арбалет. Она хотела было возмутиться таким отношением, ведь уж идти, если не спеша, она и сама смогла бы, но тут незнакомец, даже имени им не сообщивший, шагнул куда-то не туда. До этого дня Ария никогда не путешествовала через план напрямик, ограничиваясь либо порталами, либо моментальным переносом, когда на ином плане не проводишь даже доли секунды. Так вот, Ария совершенно точно поняла, что и дальше с радостью была бы с такими ощущениями незнакома, желательно до самой смерти в почтенном возрасте и от старости. Оставалось лишь закрыть глаза и старательно не смотреть никуда, чтобы не видеть покрытой пылью, истоптанной мириадами сапог дороги, не имеющей ни начала, ни конца. «Уф, уважаемый, М, можно спросить?» Попробовал обратиться к проводнику точно так же зажмурившийся Морд. «Ну, валяй», — ответил он с некоторым напряжением, что свидетельствовало о трудностях передвижения, но было не настолько сильным, чтобы вызвать панику у тащимых сквозь бесконечность пассажиров. «А если мы, того, артефакт сломаем, то и леди Ферн, она придет в себя, довольно милое отношение, но сейчас оно точно не к месту, даже если забыть о том, что она совершенно точно не желала приходить в норму. Едва ли, малый», — отозвался мужчина, немного подумав. «Хотя попытаться, конечно, можно. Если сможешь его отобрать и выбросить здесь, то долго он не протянет. Леди Ферн, можете, пожалуйста, выбросить эту гадкую вещь? Нет, она-то с радостью его послушает, но только если его приказы не будут ему самому нести вред. КХМ-КХМ, артефакт извергов. КХМ-КХМ, маячок. КХМ-КХ, пидец», — проворчал проводник, тут же начав весело насвистывать. Ей бы предположить, что тот просто хочет избавить их от артефакта добровольно, а потом подобрать, уж столь сильному пользователю дороги, если она правильно интерпретировала свои ощущения от этого места, не составит труда найти потом эту побрякушку. «Кстати, парь, не боишься, что придя в себя твоя краля тебе и шею-то свернет?» — с различимой издевкой спрашивает он Марта, вызывая у Арии волну легкого одобрения, даже не со злости, а как опасного свидетеля. «Зе знаете, идите-ка вы нахуй, уважаемый», с удивительной легкостью и весельем в голосе произносит парень. «Меня батя учил, что мозголомство – зло, а мозголомов лучше видеть мертвыми. И срать мне на все, если я сам себя говном считать буду. Прибьют, то и хай краткое со мной, плакать некому будет. Я ж, будь авантюрист, как будто я верю в то, что умру от старости. Вы, мелочь». Несмотря на довольно оскорбительное обращение, Громила, казалось, даже не обиделся. «Здесь ты и от старости умереть можешь, да еще и за пару минут. Но я тебя понял». Одним рывком он сорвал с ее пояса контейнер с артефактом, зашвырнув его куда-то в стену пыли, что окружало дорогу со всех сторон одновременно. Рискнувшая открыть глаза Ария тут же закрыла их обратно, пытаясь удержать разум в стабильном состоянии. Дорога и тропы, эти два плана, которые многие ученые мужи и вовсе считают одним, просто пребывающим в двух формах, относительно дружелюбны к гостям. Вернее, убивают незащищенных они с такой же мучительной гарантией, но имея с ними сродство, можно пребывать здесь достаточно долго и даже проводить с собой товарищей. Лучших специалистов для заброски рейдеров на территорию врага и придумать трудно. Но даже под прикрытием столь сильного путника, просто смотреть на это место чудовищно жутко и чуждо. Тем временем, мужчина остановился, бросил их тела о пыльную землю, создавая этакий островок стабильности на дороге. Тоже не самый простой трюк, хоть и довольно известный. Ария сейчас как раз вспоминала все известные ей факты о подобных специалистах, а заодно пыталась сопоставить бандитскую харю их спасителя с известными ей адептами пути и времени. Пока что не находила.